Взгляд Власта менялся с каждой фразой. Сначала удивление, затем ярость, обида, и лишь при следующих словах Витольда у него вновь вернулось спокойствие. «Из-за нее», — глухо ответил Ундар. «Вот видишь». «Но существуют другие резоны». «Расскажи». Молодой чуд вздохнул, прищурил глаза и твердо посмотрел на Ергу. «За то, что я уже сделал, меня по голове не погладят. У меня было два варианта – сдаться или идти дальше. Если бы я сдался, отправился в замок и обо всем рассказал, то до конца жизни сидел бы на мелких, ничего не значащих должностях. Карьера закончилась бы, не начавшись, закрылись бы все двери». «Хорошо, что ты это понимаешь», – кивнул Нав. «Я решил продолжить игру, пришел к тебе. Глупо было скрывать, что в первую очередь на мой выбор повлияло пленение Власты, но...» «И я тебя понял. Решив, что идти надо, ты стал продумывать дополнительные варианты». «Надо было позаботиться о том, чтобы ты меня сразу не убил», – Ерга рассмеялся. «Чего ты хочешь, Витольд?» «Все-таки тебе нужны помощники». «Чего ты хочешь?» Теперь голос прозвучал строже. «А что мы сможем?» «Ну что ж, во всяком случае ты не собираешься бросаться в омут без раздумий». Ерга посмотрел на часы. «Время у нас еще есть, так что слушай». Он специально опустил взгляд в пол, не хотел мешать рыцарю и пленнице проявлять эмоции, но успел заметить, как вспыхнули глаза молодых колдунов. «Железная крепость, из которой я вырвался, являлась последним оплотом асуров в нашей с ними войне. Именно в нее были свезены остатки всех арсеналов и все библиотеки, до которых мы не добрались». «В арсенале любого великого дома есть заклинания, способные превратить землю в непригодный для жизни мир», — напомнил Витольд. «Верно. Насколько я разобрался в вашей истории, их не использовали потому, что победители всегда предлагали условия почетного мира, и старые расы уходили». «Но вы с асурами дрались до конца. Почему они не использовали оружие возмездия?» «Таким образом, Железная крепость – это всего лишь старое хранилище пыльных сверхмощных бомб, которые никто и никогда не применит». Ундар понял, что Ерга не ответит на его вопрос. Но настаивать не стал, не время. Молодой чуд начал разбираться в манере поведения страшного собеседника. «Но контроль за хранилищем поставит нас на одну доску с великими домами». «Я не собираюсь ни с кем вставать на одну доску». Витольд умолк. «К тому же в Железной крепости хранится нечто большее». «Что?» – жадно спросил Ундар. «Разве ты уже стал моим вассалом?» «Как мне доказать свою искренность?» Нав помолчал, словно размышляя, стоит ли говорить рыцарю правду, после чего негромко произнес. «К сожалению, в настоящее время я не контролирую крепость. Я знаю, где и когда она выйдет к поверхности в следующий раз. Но, увы, ворота запечатаны настолько крепко, что свое освобождение я склонен рассматривать как чудо. Другими словами... Для реализации задуманного нам в первую очередь необходимо обеспечить постоянный доступ в крепость». «Как это сделать?» «Нужна капля крови Нава, известного тебе под именем Сантьяго», — спокойно ответил Ерга. «Кровь комиссара?» «Одна капля. Достаточно просто поцарапать его и принести мне клинок. Все очень просто. Достаточно одной ловушки». «Это самоубийство». «Мальчик, идти за мной – это всегда риск. Или ты думаешь, война с асурами не казалась кому-то самоубийством? Вопрос в уверенности в себе и желании совершить нечто грандиозное, прыгнуть выше головы. А я тебе предлагаю такую мелочь на этом фоне. У тебя хватит мозгов придумать ловушку?» Ошарашенный Витольд размышлял несколько секунд, после чего неуверенно кивнул. «Наверное, да». Ергу не удовлетворил тон ответа, поэтому он продолжил. «Подготовь скрытый портал в уединенном месте. Позвони Сантьяге, вызови его якобы на переговоры. Тебе, разумеется, обложат со всех сторон. Но я подскажу, как сделать очень хитрый портал. Если коротко, сначала под землю, потом в любую точку. Детали позже. Этого они от тебя не ожидают, так что есть шанс. Все, что от тебя требуется, нанести один удар. Даже не смертельный. Капля крови на клинке, и ты можешь отступать. Рассчитывать на мою благодарность. Почему бы тебе самому не разобраться с Сантьягой? А почему, как ты думаешь, я сижу в этой гостинице, а не разгуливаю по цитадели? Меня ищут, мальчик. Меня уже ищут. Не называй меня мальчиком, попросил Ундар. Хорошо, договорились. Чуд почесал в затылке. Напасть на Сантьягу. Это войдет в историю. Ненадолго. Очень скоро все забудут, кем он был. Но что мы получим, завладев железной крепостью? Чем угрожать великим домам, если не глобальной катастрофой? Есть кое-что, почти добродушно произнес Ерга. Перед чем меркнет даже власть? Объясни. Тихо попросил Витольд. «Охотно», — усмехнулся Нав и посмотрел на Власту. «Она ведь важна для тебя, так?» Чуд промолчал. Девушка тоже опустила глаза. «Из-за нее ты рискнул своей жизнью, пришел ко мне. Ты ее любишь? По-настоящему любишь?» «К чему этот разговор?» «Я пытаюсь объяснить тебе, что скрыто в железной крепости. Объяснить так, чтобы ты понял. Представь, что вы с Властой живете долго и счастливо. Причем действительно долго. Не те жалкие сотни лет, что есть у вас сейчас, а гораздо больше. Вы воспитываете детей». «У нас их не может быть», — почти выкрикнул Ундар и против воли сжал кулаки. «Не может, у нас нет будущего». Показалось, или в зеленых глазах Власты действительно блеснули слезы. «И тут мы возвращаемся к главному вопросу нашей встречи. Что же спрятано в железной крепости? Чего испугались навы, как правильно сказал тебе твой приятель? Что может помочь практически в любом деле? Что могло изменить ход истории?» Ерга замолчал. «Что?» — не выдержал Витольд. «Что?»